Радио «Звезда». 95,6 FM в Москве. Теперь буду знать. Здравствуйте. До газетного переулка подбросите. Добрый день, конечно. Садитесь. Я вас прошу только побыстрее, а то и так уже опоздал. Да не беспокойтесь. Значит, как вы говорите, до газетного, да? Да, до газетного. А, кстати, вы газет сегодня читали? Журналисты как сговорились, мусолят одну и ту же новости. Все везде. И не пойму, кому верить. Везде все разное говорят. Простите, газет не читаю, от радио слушаю. А что так? А что там читать? Что не статья, а все какая-то утка. Так считаете? Ну, хорошо. А я пытался выяснить, откуда вообще пошло такое название. Утка. Его так часто используют. Вот вы, знаете? Да нет. Это, наверное, журналисты придумали. А почему именно утка? Да черт ее знает. А я выяснил, сейчас расскажу. Я просто столько тоже версий слышал, но есть вот одна, мне кажется, более-менее такая. Так вот, газетные утки. Они появились в конце 18 века в Германии. Тогда издатели очень берегли свою репутацию, в отличие от сегодняшних, между прочим. И поэтому все сомнительные сообщения помечали буквами НТ. НТ? А что же значит? А, значит, это «non testatur». Это в переводе «не проверено». В общем, если редакторы сомневались в правдивости статьи, то говорили «поставьте энте». Здорово, да? И чего? Значит, это слово что? А, вы немецкий, вот вижу, не изучали. Да нет? Нет, нет. А вот просто «энте» по-немецки означает «утка». По-моему, «die Ente». Ну, точно не помню сейчас. Вот с тех пор так и пошло. Слово «утка» стало означать вообще лживое сообщение. А, вот интересно, понятно, да. Вот, скажите, жаль, что сейчас всякую сомнительную информацию никак не помечает. Сам догадывайся, где правда, а где нет. Ну, понятно, конечно, развелось этой желтой прессы. Ну, тоже тут такой вопрос-то неоднозначный. Между прочим, сочинить хорошую газетную утку тоже талант надо иметь. Такую историю недавно вычитал. Вот как сейчас помню, 1899 год, 25 июня. Газеты Денвера. Да, Денвер, это город в Америке. Ну, это я знаю. Ну вот, во всех денверских газетах тогда появилась новость, будто Великую Китайскую стену будут сносить. Ну, якобы китайское правительство решило построить на ее месте современное шоссе. И тут же это сообщение подхватили все европейские издания. Представляю, какая там сразу шумиха поднялась. Да, не то слово, шумиха. Вот это я понимаю, вот это утка. Правда, это шикарная утка. Ну что ж, теперь буду знать. Ну да, здорово. О, а мы уже доехали. Ну, спасибо, всего доброго. Теперь буду знать.